Бьет. Сших! Мгновение, и рапира деда обнажена, и ожало глядит прямо в кадык мага льда. «Извинись!» — по слогам твердит старик, грозно буравя обидчика девушки своими глазами. «Старик, ты даже не представляешь, кому угрожаешь!» — оскаливается скорпион. «Зря ты так!» Вокруг него начинает формироваться морозная аура. Кончик рапиры покрывается льдом. «Это ты не знаешь, на кого наехал, урод!» — встревает Мэри. «Хр! Тьфу!» Возмущенная поведением лидера фаталити, девушка плюет ему в лицо. Сгусток слюны пролетает сквозь морозную ауру, превращается в ледяную фигулину и попадает... «А! В глаз, сука!» — хватается за поврежденный орган скорпион. «Все, хана вам, убью нахрен всех!» «Мутанты! Мутанты!» Со стены раздается громкий возглас дозорного гоблина. «Много мутантов!» «Опять?» «Там еще орк с хоббитами бегут! От мутантов драпают!» Глава четвертая. «Людей из фаталити пускать под защиту стен!» — кричат с частокола. «Просятся!» «Пускайте! Даю согласие я!» «Опять мутанты, сука! Когда же пожрать удастся?» Подскакиваю к рассвирепевшему скорпиону. Тот уже приходит в себя и поднимает голову, чтобы найти обидчика. Глаз живой, просто покраснел. В общем, мака льда отделался легким испугом. Хватаю его за руки, мои кисти начинают покрываться льдом, организм борется с обморожением, гоняя кровь с дополнительным ускорением и увеличением температуры в конечностях. Псевдоплоть также принимает активное участие в антизаморозке. Выкрикиваю в лицо скорпиону. «Злость, иди на мутантах выплескивай!» Тот лишь угрожающе оскаливается, я добавляю. «Очнись, скорб! Хочешь убить, убей мутанта и принесешь пользу? Давай, пошли! Иначе во второй глаз плюну!» Не знаю, какая из фраз на лидера фаталити подействовала, но он бросается злостью в голосе. «Идем!» На стенах оказываемся быстро. Друмгор, два хоббита, балбеса и люди скорпиона уже на территории поселения. Ворота закрыты, под частоколом около десятка химерных выродков разных животных. Еще несколько мутантов появляется с разных сторон. Кто-то выходит из леса, кто-то с поля. Сразу видно, что эти твари работают не в группе и не под управлением кого-либо. Действуют самостоятельно. Рычат, вопят, голосят на все вкусы и с яростью кидаются на стены, бездумно и безрезультатно. Скорпион тут же начинает закидывать их сосульками, при этом нещадно ругаясь и обещая убить всех. Я решаю не вмешиваться в процесс истребления мутантов. Желающих поучаствовать в столь занимательном действии так хватает. Пусть качаются. Все новые и новые химерные выродки сбегаются к поселению. То ли на шум, то ли по еще каким причинам. А ты стой на стенах в безопасности, да и постреливай по тварям, получай опыт. Почти читерство. Я слушаю доклад Друмгора. Нашли еще один обгрызенный труп мутанта. И в этот момент на нас напал уже живой. Приблизиться к нам не успел. Мы его тут же расстреляли. Но он был первым. Через совсем немного появился второй, а после и третий. Отбиваться получалось. Преследование женщины с хвостом остановилось. А вскоре пришлось отступать. Появлялись новые мутанты. Нам со всеми было не справиться. Все правильно сделали. Приободряю ребят. До Шиссы еще успеем добраться. С ее ранами далеко не уползешь. Мутанты не перестают прибегать к стенам. Ребята не устают их убивать. Мастер-класс показывает Серега. Его новый молот, что подогнал ему я, творит чудеса. Небольших мутантов плющит на раз. Хека воин запускает тяжелое оружие вниз с помощью своей огромной селища. У химерных выродков не остается и шансов. Молочон тихо завидует, так как он не может метнуть оружие так, чтобы оно потом вернулось в руки. «Макс, мля!» — продолжает ругаться скорпион, стреляя сосульками. «Я, сука, злой! Даже не знаю, почему еще вокруг все живые и улыбаются!» «Я тоже злой!» — говорю ему. «Невероятно сильно хочу жрать, а когда я голодный, я злой!» «Кто бы сомневался!» — фыркает Вероника, пуская стрелы из лука. «У Макса всегда имеется стандартный набор», — добавляет Оксана. «Облепленное грязью или говном тело, отвратный запах, приключения на задницу и нескончаемый голод». На стене раздается дружный ржач. «Охренеть, сука! Как ты сам их всех не переубивал?» Продолжает ругаться лидер фаталити. «Не только ты ненормальный, у тебя вся община ненормальная, неадекваты!» В этот момент Молочину надоедает наблюдать за Серегиным праздником битвы, и он перешагивает через зубцы чистокола со словами. «Вот так вот надо!» Крепыш подкалывает под себя свой огромный щит и, стоя на нем, спрыгивает на мутантов. Небольшой химерный выродок, которому не посчастливилось, разлетается сочными брызгами. «Ух ты!» — восторгается Серега. «Круто! Я тоже так хочу!» «Писец!» — вновь ругается Скорпион и добавляет к теме прошлого высказывания. «Вы еще и заражаете своей неадекватностью!» «Впервые вижу его таким нервным и эмоциональным». Тихо бормочет Кнор, косясь на лидера своей общины. Но мне удается услышать. «Ага», — кивает рядом с ним стоящий Тор. «Обычно чувство не проявляет, спокойный и холодный, прямо как лед». «Это да», — протягивает Саня Стрекоза. «Изменился он что-то за это ваше испытание». «Мне кажется», — снова еле слышно бормочет Кнор. «Тут на этих», — мужик обводит глазами вокруг. «Насмотришься, поговоришь, и не в таком состоянии окажешься. Они здесь все с прибабахом». «Точно», — поддакивает Саня Стрекоза. «А вы видели бешеного петуха? Это жесть, чего он вытворяет. А остальные питомцы...» В общем, с мутантами разбираемся довольно быстро. А для уничтожения вновь прибывающих оставляем небольшую группу, что будет посменно меняться. В общине Скорпиона, кроме его самого и Тора, имеет возможность атаковать с расстояния только один лучник. Остальные бойцы ближнего боя. Хм. Лицо у лучника какое-то знакомое. Имя Критовид. Когда же я мог с ним встречаться? «Мальчишки!» — радуется голос Варвары Павловны. «Кушать!» Ее слова песни проносятся в моем сознании, а желудок начинает тарахтеть, как мотор, направляя ноги на запах. «Наконец-то поем!» «Варварушка, ну тут супостат под стенами!» Перезаряжая арбалет, кричит с частокола хрыч. «Изничтожить сначала их нужно, стало быть!» «Кушать, я сказала, соколик мой!» — гремит голос поварихи. «Другие пусть твари всяких убивают!» «Иду, иду!» — доносится обреченный голос разведчика. Длинные столы и длинные лавки. Места хватает на всех. Парни из фаталити с любопытством оглядывают обстановку. Грубить или нахальничать пока не решаются. Сразу видно, что им непривычно тут все. Перед нами ставят нереально ароматно пахнущее яство. Я на какое-то время теряю связь с реальностью. Шутки про мой аппетит проходят мимо меня. Мне на них вообще плевать. Главное, чтобы было что пожрать. Немного притупив голод, начинаю посматривать по сторонам. Молочун беззаботно соревнуется с Серегой, кто больше съест... Пх, салаги. Я раза в два больше употребил, чем они вместе взятые. Представители высшего света, гоблинов и хоббитов, что сели с нами за стол, вкушают важно и неспешно. С интересом разглядывают наших гостей. Люди моей общины неодобрительно поглядывают на членов фаталити, за исключением Молчуна. Крепыш умудрился стать своим в доску, приглядываясь к футуристическому наплечнику на его правом плече. Это странный живой роботизированный механизм, ставший воину-питомцем и названный Крабиком. Маленькое существо, доставшееся парню в локации Лабиринт при прохождении испытания, в последнее время не подает признаков жизни. Нужно будет поинтересоваться, в чем причина. Так-то Крабик нас очень выручал пару раз. Может и снова пригодится. Люди общины фаталити кушают охотно, но не забывают бросать взгляды по сторонам. Стоящие за их спином пара сокрушителей хоббитов и чавкающая мальвинка не дают задуматься о нахальном поведении. Слежу за глазами Скорпиона. Взгляд его настороженный и цепкий. Так и дергаются зрачки, перемещаясь с одного объекта на другой. Складывается впечатление, будто он не очень-то верит в происходящее, словно ему показывают хорошо сыгранное и продуманное представление. Скорпион пытается найти изъян. Зацепку, за которую стоит потянуть. Декорации развалятся, и ложь раскроется. Ну-ну, смотри, Скорб, смотри, как мы живем. Гоблины, хоббиты и люди работают бок о бок друг с другом. Общаются, спорят, смеются. Женщины ловят заинтересованные взгляды мужчин. Кто-то заигрывает, кто-то явно флиртует. Но никто не пытается взять противоположный пол силой. Кипит стройка очередного крупного склада. Так, стройка. После того, как я передал права постройки Борису, больше в меню зданий поселения не заглядывал. Что там интересненького? Имеется лесопилка, причем улучшенная и расширенная. Вживую смогу ее рассмотреть, если пойду за стены поселения границы с лесом. Отсюда построенное сооружение не видно. Дальше. Каменоломня, задирая голову. С дальнего края высокого карниза, что на отвесной скальной стене, торчит погрузочная платформа каменоломни. Грузовой лифт не прекращает своей работы. В данный момент с него спускают очередной крупный булыжник прямо к камнеобрабатывающему цеху. Это строение прячется в клубах каменной пыли. Порода, добываемая на каменоломне, очень редкая, по словам хоббитов и гоблинов. Я им верю, так как сам-то в этом деле не то что не разбираюсь, а вообще не в зуб ногой. Порода довольно легко обрабатывается в сыром виде, но если ее хорошенько прокалить, то камень приобретает небывалую прочность и способен напитывать магическую энергию. Вот из этого материала мы и собираемся строить новую защитную стену взамен деревянному частоколу. Мне так и представляется неприступная цитадель Абзац. Всем, кто придет на ее штурм, придет к Абздац, и придем мы, то есть писец, дикий писец. Кстати, отряд, дежурящий на частоколе, продолжает кого-то там убивать. Значит, мутанты все потихоньку прибывают. Ну, и отлично. Прокачка жителей поселения, не выходя за ее стены. Нужно будет бойцов на стенах менять почаще. Что там еще по строениям? Ага, парочка складов разного размера. Кладовые погреба. Нужно пристроить скорпиона, создавать холодильные залы морозильные. Надеюсь, не обидится. Правильно Тур заметил. Лидер фаталити — полезный человек. Смотрю дальше. Кузница. Нахожу ее взглядом. Небольшое строение. Из трубы валит дымок. Периодически раздается звон. Работают ученики кузнеца. Процесс идет. Еще постройки бытового и санитарного назначения. А это лагерь подготовки бойцов. Там в данный момент проводит тренировку сборная группа из молодых гоблинов и хоббитов. Замечаю среди занимающихся и девушек. В меню попадается графа отложенных построек. Там четыре названия. Магическая кузница, алхимическая лаборатория, исследовательская лаборатория и инженерная мастерская. Интересно, интересно. А тут у нас что? Очки улучшения поселения. И для чего они? Для улучшения построек, усиления конструкции, повышения прочности, результативности, эффективности, бла-бла-бла. О, можно потратить очки на быструю постройку строений из специального списка. Система строит сама и практически мгновенно. Фига себе. Все чудесати и чудесати. А это что за фраза такая? Ощущение, будто ее повторяют все, кому не лень. Но я-то слушаю ее впервые. Наверное, все страньше и страньше. Тьфу. А, плевать. Лезу в специальный список для быстрой постройки. Так, тут имеются разделы. Что нам нужно? Очевидно, обезопасить поселение. Значит, лезу в постройки военного назначения. Теперь подразделы. Вот. Строение для найма и вербовки разного вида воинских юнитов. То есть я могу построить здание, где будут появляться воины, которых можно привлечь к защите поселения. Отлично. Кручу список построек. Сейчас я выберу. Глава 5. Список построек для найма и вербовки воинских юнитов оказывается огромным, чего в нем только нет. Бегу глазами по строчкам, вчитываясь в название. Казармы наемников, ристалище волчьих наездников, фабрика големов, норы гнолов, лагерь гоплитов. Блин, так не выбрать. Нужно каждое строение смотреть подробнее. Вот, например, дома на деревьях. Вот, что это за фигня? Кого-то можно нанять. Нажимаю вкладку «Подробности» и вчитываюсь. Что, лесные эльфы? Подумаешь, непревзойденные лучники. Видел я, как они стреляют. Нахрена мне нужны эти ушастые? Если только нанять для того, чтобы оторвать им уши? Лучше уж построить аресталище волчьих наездников и нанимать кавалерию из хобби-гоблинов, оседлавших волков. «Правильно, выбирать надо с умом, а то выберешь бесполезную фигню, например, каких-нибудь тяжеловооруженных морских коньков. Что с ними будешь делать?» «Ладную конницу в луже собирать», — бурчу про себя я. «Потом футболить ею в противника. Не отвлекай». «Конюшни кентавров». «Ого, очередной химерный мутант. Внизу до пояса конь борзый. Сверху мужик, уродливый и волосатый». Кентавров можно нанимать либо с луками, либо с копьями. Полезные копытные войны. А если и на спину дополнительного бойца сажать можно, то вообще класс. Отличные бойцы, давай выбирай их. Да погоди ты, нужны других юнитов посмотреть. Зачем же сразу останавливаться на первых понравившихся? Как зачем? Ты чего? Нужно оттяпать кусок от одного из них и сгрызть. Можем получить за поглощение какую-нибудь конскую силу и скорость. Так и думал, что ты фигню скажешь. Тебе лишь бы сожрать разумного для получения нового улучшения. Это ты смотри и какую-нибудь фигню не выбери. Не спусти накопленные очки на полную хрень. Без твоих сопливых. Еще замечаю, что цена за постройку отличается. У каждого строения она своя. Чем дороже, тем круче. Такой принцип? Непонятно. Амфитеатр. «Какой дорогой-то! Что он дает?» «Выглядит как арена, на которой мы сражались на испытании. А нанимать и тренировать можно гладиаторов. Вот интересно, каким образом происходит найм. Допустим, я построил конюшню кентавров. Выберу нанять мужика-кобылу, или как там это делается, и он просто появится. Вот, построй и проверим. Строй конюшню кентавров. И сразу нанимай коня-мутанта». Так как говорится, что первый блин комом, то первого наймита сразу пустим на вырезку из конины. Достал уже. Во, это строй. Приглядываясь к тому, что пытается навязать мне псих. Мавзолей. Мавзолей? Так. Тут можно нанимать вампиров. Ты мне предлагаешь построить мавзолей, чтобы и вампиров можно было покусать? Серьезно? А как же? Пьешь кровь, здоровье восстанавливается чуть ли не мгновенно. У меня регенерация и так неплохо работает. Будет еще лучше. Стараясь не слушать психа, просматриваю подробности следующей постройки. Так, можно нанимать велитов. О, они люди, это хорошо. Начинаю прокручивать список дальше. «Макс, Макс, очнись!» Врывается в мое сознание голос Яна. «Да очнись же!» Меня резко трясут за плечо. Менюшка с постройками сбрасывается и закрывается. В последний момент успеваю заметить, что случайно во время тряски умудрился нажать на одно из строений. «Что скажешь?» Снова от меня что-то хочет паладин. Похоже, пока я отвлекся на интерфейс, тут разгорелся какой-то спор. И теперь ждут моего мнения на неизвестную мне тему. А мне сейчас не до этого. Перед моими глазами подсвечивается широкая область на земле. Куда ни поверну зрачки, эта область движется следом. Ее форма неизменна. Меняется цвет. То красный, то зеленый. Сейчас смотрю на полянку у ворот, и в том месте форма приобретает зеленый оттенок. «Да Макс, блин!» — новый толчок в плечо. «Чё завис-то?» «Эй, куда почти все очки улучшения поселения пропали?» — раздается голос Бориса. «Сука!» — громко и не скрывая эмоций выдаю я, осознав, что произошло. Все оборачиваются на меня, а я поднимаюсь из-за стола и очень внимательно смотрю за тем, что происходит на полянке. На той самой полянке, где пропала обширно подсвеченная зеленым зона, ну ты и косяк. Сбоку от ворот, рядом с частоколом, земля в нескольких местах начинает проваливаться. Участок поляны покрывается крупными, уходящими в глубину канавами и одной широкой впадиной. Последняя наполняется мутной зеленоватой водицей, по ее краям вырастает растительность, напоминающая камыши. Весь процесс преобразования занимает около минуты. За это время к моему внимательному просмотру за изменениями присоединяются и другие разумные. «Что еще за канавы Долобай-да-Оори?» — задает вопрос Кирилл. «И кто додумался такое построить?» Просматриваю системное название нового объекта и сразу лезу в интерфейс. Ищу вкладку строений и саму построенную новинку. Совпадает. Канавы Долобай-да-Оори. Постройка для найма. Найма неких Долобай-да-Оори. Читая описание и пытаясь понять, На что списались почти все очки улучшения. Ведь на ту сумму можно было построить пару недорогих зданий подобного типа. Пытаюсь понять, но не понимаю. Оторвавшись от интерфейса, оглядываюсь. Все пялятся на меня. Приподнимаю бровь, мол, чего? «Кроме меня доступ был и у тебя», — с укором говорит Борис. «А я ничего не строил и не тратил почти все накопленные очки улучшения». «Мы же хотели на них построить алхимическую лабораторию», — возмущается профессор. «И магическую кузню», — добавляет кузнец Грыб. «Напоминаю, коллеги», — встревает Бин-Бин. «В первую очередь должна строиться исследовательская лаборатория, мы же договорились». «Да какая разница теперь? Очков все равно не хватит!» — вздыхает алхимик-взрывник. «Максим, можно у тебя поинтересоваться?» — вкрадчиво произносит Борис. «Для чего ты построил странные канавы для найма непонятно кого и даже с нами не посоветовался? Причем выбрал достаточно дорогое строение». «Да, сказать, что я не я, и это Ян меня толкнул, нет, так не пойдет. Нужно реабилитироваться, потому придаю себе уверенный и непоколебимый вид, как мне это кажется, и спокойно выдаю». «Значит, так было нужно. Зачем критиковать, если даже не представляете, на что способны эти Далабайда Оори? Вот увидите, мое решение принесет немало пользы и, возможно, не раз спасет кому-то жизнь». «Не, ну правда, не просто же так этот объект столько стоит. Очень надеюсь, что не просто так». «Ага, мы не представляем, на что эти Далабай способны». Разглядывая один из глубоких колодцев земли и окрестив более простым именем наемных созданий, произносит Кирилл. «А призови или создай одного из них, посмотрим, что они из себя представляют и что могут». К нему присоединяется птиц. Петух с интересом сует свою голову в дырку в земле. Какое-то время приглядывается к темноте, затем переключается на следующее отверстие. «В том-то и дело, что мы не можем их нанять», — за меня отвечает Борис. «Эта постройка отличается от других, ей подобных, тем, что существа должны появиться сами. Они автономны, на их популяцию повлиять нельзя. Они размножаются и действуют только по им понятным алгоритмам». Не я один успел прочитать информацию в интерфейсе. «За потраченные очки можно было построить дома на деревьях и нанимать лесных эльфов. Столько, сколько нам необходимо, а эльфы-лучники нам бы пригодились». «На сдачу же можно было приобрести питомник боевых псов!» «Нахрен эльфов!» — выказывает свое мнение Скорпион. «Да!» — соглашается Тор. «Уж им резать!» — восклицает Молчун. «Во!» — указываю пальцем на ребят, участвовавших со мной в испытании. «Слушайте, что люди, столкнувшиеся с эльфами, вам говорят. Ничего хорошего от ушастых ждать не нужно. Вон, гоблинов спросите, они тоже отзываются об эльфах в негативном ключе». Зеленокожие кивками подтверждают мои слова. Но Гух поясняет. «Лесные, конечно, отличаются от светлых как культурой, так и менталитетом, но также считают себя пупом земли и уверены, что только они ведут правильный образ жизни». «Так чего могут эти Далабай?» — интересуется Кирилл. В этот момент птиц, сунувший голову в очередную дырку, выдает. «Ко?» Это «ко» эхом раздается в своеобразной норе. И даже не в одной, а во всех сразу. А затем петух резко отдергивается от дыры и отбегает к нам. Из норы вылетает мохнатый комок размером чуть крупнее человеческой головы. Прокатывается по траве и останавливается перед нами. На фоне бурой, слипшейся в небольшие сосульки шерсти, выделяется клюв желтого цвета, треугольной формы. Не очень длинный, плоский и широкий. Створки клюва массивны. Такой аппарат и череп пробить сможет. Стальные от клюва стороны раскатываются, расширяющийся к концу, гладкий длинный спалец в толщину плоский хвост. Лопата, а не хвост. Над клювом раскрывается круглый выпуклый глаз. Затем второй. Следом третий, что чуть крупнее остальных и находится в центре. Глаза асинхронно начинают вращаться по своим орбитам, рассматривая окружающих. С боков круглого тела выскакивают несуразные кривые небольшого размера лапы. Нижние заканчиваются широкой ступней с перепонками. Верхние — четырьмя длинными пальцами с когтями. «Ку!» — выдает существо. Далабайда Оори. Клювокрылый бобр-берсеркер. Пятый уровень. Принадлежность община Дикий Писец, поселение Абзац. «Ко?» — недоуменно спрашивает птиц, поглядывая на странное создание, что вызывает противоречивые чувства. «Ку?» — как мне кажется, довольно радостно отвечает Долобай. По-моему, клюв чуть расширяется в улыбке. «Ко?» «Ку?» «Нямка, Макс, третий глаз на лбу хочешь?» «Эй, скорб!» — раздается тихий, обеспокоенный голос человека из общины Фаталити, вроде Кнора. «Может, мы пойдем отсюда и поскорее?» «Ну, нахрен это поселение? Мы тут с их куку и станем совсем куку!» Долобай продолжает на всех внимательно таращиться, а его хвост при этом немного подрагивает. «Я уже жалею, Макс, что принял предложение посетить твой абзац», — проговаривает Скорпион. «Название поселения соответствует тому, что здесь происходит, как и название общины». «Ага», — радостно улыбается Молчун. «Тут классно!» И тут из нор вылетает еще пара Долобай до Оори. Распаковываются и также начинают озираться по сторонам. «Ку-ку!» — раздается их клич. «Ку!» — отвечает им первый. «Закуска!» — мечтательно грезит Тур, посматривая на существ. Один из клювокрылых бобров-берсеркеров поворачивается к нам спиной, натыкается взглядом на огромные стволы чистокола. Его хвост, словно в припадке, начинает тарабанить по земле, а существо издает новый звук. «Та-та-та-та-та!» «Ку?» — вопрошающий издает другая парочка и оборачивается. Теперь три хвоста тарабанят по земле и звучит дружный «та-та-та-та-та». Но длится это недолго. Троица Долобаев скручивают хвосты и убирают их под себя. С еле слышным хлопком хвосты резко расправляются, и мохнатые шарики отправляются в полет. При этом Долобаи выставляют верхние лапки в стороны. Теперь становится понятна приписка «клювокрылый». Раньше виден был только клюв, теперь же заметны тонкие кожистые перепонки, тянущиеся вдоль верхних конечностей, образуя своеобразные крылья. Короткие полеты существа своими клювами втыкаются в древесину. Каждый Долобай выбрал отдельный столб, зацепившись на нем всеми конечностями. Раздается дробный частый стук, в разные стороны летят щепки. Прямо на наших глазах образуются глубокие дупла. «Это никакие не Долобай-бобры, а что ни на есть дятлы», — констатирует Ян. «А я говорил, что долбодятлы существуют», — поясняет Молчун, сурово косясь на Кнора. «А мне говорили, что таких птиц нет и не было, еще и ржали надо мной». «Ну, так я прав оказался», — оправдывается тот. «Это же не птица, вон написано же. Клювокрылые бобры, возможно, из семейства долбодятловых, но это не точно». «Как там, Макс, ты сказал?» — хмыкает Ян. «Постройка канавы с бобродятлами принесет немало пользы и спасет кому-то жизнь. Как ты это видишь? Распиши, пожалуйста». «Они весь частокол на щепки пустят», — возмущается Бинпин. «Эх, скорее всего, эти поганцы просто дырок в нем наделают», — поправляет хоббита Хрыч. «И будут наши стены червивые». «Макс, останови их», — обращается ко мне Борис. «Скорее». «Ага, ща, погоди», — бормочу в ответ, так как уже залез в интерфейс и пытаюсь как-то повлиять на непонятных существ. На Долобаях так и написано, что они имеют принадлежность к нашему поселению и общине. Значит, должны как-то управляться. Найти бы только пульт и вдавить кнопку «Стоп». Вот только ничего не находится. Приходится раз за разом перечитывать будто смеющуюся надо мной надпись про автономность постройки и ее обитателей. «Может, прибить их?» — спрашивает Серега. «Удар молота, влажная лепешка, минус один долбовредитель». «Ты что?» — возмущается Вероника. «Себя по башке ударь! Смотри, какие они милые!» «Ха, в питомце себе возьми!» — предлагает ей Саня Стрекоза. «Я бы тоже себе такого взял!» — раздается робкий голос Критовита. «Не бей бобров, серый, не бей!» — советует новоиспеченному другу Молчун. «Карма покажется!» «Какая еще карма?» — удивленно спрашивает Ян. «Интересно становится не только ему одному!» — ответить решает Кнор. «Ты видишь цвет системного текста над мобом?» «Ну?» — кивает Ян. «Зелененький такой!» «А теперь на мой посмотри», — предлагает боец из общины Фаталити. «Красный и...» «Ты чё, прикалываешься?» — задает паладину вопрос Окунь. «Хочешь сказать, никто из вас не убивал мирных мобов и людей?» «А нахрена это делать, если они мирные?» Вопросом на вопрос отвечает Ян. «Ну вы тепленькие тут», — сокрушается еще один член фаталити по имени Шила. «Скорб, че мы якшаемся с этими лохами?» Резкая смена обстановки. Глазам, шее, животу и другим ранимым местам ребят Скорпиона упирается острое железо. Нависают сокрушители и Мальвинка, облизывается Тор. Следом на членов фаталити выливается словесный прессинг. Долго приходится всех успокаивать и объяснять чужакам правила поведения. «Ты чегось там с названием этим?» — спрашивает Хрыч. «Чего там с цветами разными?» «Мой не красный от того, что я убил кого-то зеленым», — поясняет Кнор. «За это система пометила краснотой и штрафы разные навесила. Какие, говорить не буду. В нашей общине у всех красные ники». «Не у всех», — поправляет Скорпион. «После испытания наши ники вернули зелень». «А Молчун и так ходил с зеленым», — добавляет Саня Стрекоза. «Вернее, не помню, чтобы тот был красным». Неожиданно рядом стоящий Тур спотыкается. Его лапа резко уходит под землю, но мой питомец успевает среагировать и не падает. Он упускает свою морду ближе к появившейся лунке и принюхивается. «Хлысть!» Крупная башка моего пета дергается от хлесткого удара хвостом до лобая. Хвост исчезает в дыре, оттуда появляется круглая голова клювокрылого бобра-берсеркера. «Ко!» — возмущенным тоном выдает трехглазый мохнатый комок и пропадает в норе. Тур транслирует мысли обиженным тоном. «Закуска дерется!» «Понятно», — проговаривает Кнор, почесывая затылок. «Чего тебе понятно?» — спрашивает его Серега. «Я вот ничего не понял». Человек-скорпион отвечает. «Понятно, что это клювокрылый бобра-берсеркер из семейства долбодятловых и из-под вида кротовых. Ку-ку-ку!» Из разных мест начинается перекличка долобаев. Один появляется в одной из ям канав Долобай да Оори. Похоже, это тот, что прокопал в земле туннель. Следующий пробивает дырку из бревна чистокола, что расположено в стороне от первоначальных жертв бобров. Третий появляется на вершине стены. Дупло проделывает прямо в заостренном конце столба. «Ку!» — раздается четвертый клич. «А четвертый вредитель откуда появился?» — возмущается Борис. Бобры продолжают выполнять свои работы. Новичок же сначала ныряет в широкую канаву с мутной водой. Затем выпрыгивает оттуда мокрый и давай валяться и кувыркаться в щепках, что продолжают лететь от чистокола. Нацепив на себя побольше древесины, убегает в нору. Через совсем короткий промежуток времени возвращается чистый. Снова ныряет в воду и бежит кувыркаться в опилке. «Хана вашему чистоколу!» — оглашает приговор Кнор. А я медленно-медленно, шажок за шажком, отдаляюсь от толпы, увлеченно наблюдающей за действиями долобаев. Шаг, другой, еще один. «Ты куда, братик?» «Тур, стой там и на меня не оборачивайся, делай вид, что я рядом». «Ну, тебя рядом нет». «Это игра такая». «Так себе игра, когда в рот ничего вкусного не попадает». Слушая бурчание питомца, продолжаю медленно отступать. Неожиданно прямо под ногами вспучивается земля, и оттуда высовывается трехглазый мохнатый шарик. «Ку!» — громогласно заявляет он, обращая на нас внимание остальных. «Сука!» — не сдержавшись, еле слышно шепчу я. «Ку!» — отвечает Долобай и исчезает в норе. «Макс, а ты куда собрался?» — первым реагирует Ян. «Это дела!» — неоднозначно отвечая я, продолжаю отступать, немного ускоряясь. «Срочные!» «А ну, стой!» — восклицает Борис. «Немедленно останови этих паразитов!» «Какие еще дела?» — протестует Кирилл. «Ты обещал сходить с нами в данж в пещере. Без тебя мы туда не спускались». «Что за данж?» — интересуется у парня Кнор. «К черту данж!» — подает голос Скорпион. «Вызывай уже этого долбанного хранителя!» «Блин, задрали!» Полчаса трачу на попытку разъяснить то, что Долобай да Оори выполняют свою функцию, и судить об их действиях следует потом, когда-нибудь потом. Объясняю, что помимо данжа есть дела поважнее. Например, вызов хранителя и установка купели перерождения. А для вызова необходимо подготовиться. С этим остальные соглашаются. Мало ли что произойдет, когда этот субъект появится. обдумываем план предстоящего события. Под периодически разносящиеся по поселению Ку раздаются команды Гуха и Бинпина своим соплеменникам. Те спешат выполнить поручения по подготовке к предстоящему событию. Обсуждаем правильность тех или иных мер. При этом постоянно приходится на что-то или на кого-то отвлекаться. Например, сейчас успокаиваем Варвару Павловну и несколько гоблинж. Бобры-берсеркеры отметились среди грядок с корнеплодами и зеленью, где последние работали. Увидев чудо расчудесное, вернее, уродливых трехглазых застранцев, пропахивающих их грядки, кинулись жаловаться поварихе. И вот она в окружении ябед, трясет перед моим носом внушительный половник. Наконец, вырываясь из гомонящей толпы, остальное уже сделают без меня. Напоследок Борис берет с меня обещание ничего больше самостоятельно не строить, а лучше вообще ничего не менять в поселении. По пути к пещере, темнеющей на фоне отвесной скальной стены, встречаю Мэри. Смотрит она на меня без какого-либо презрения или осуждения. Девушка явно хочет что-то сказать, но мне сейчас не до этого. Какую бы тему Мэри ни подняла, боюсь ответить как-нибудь не так и спровоцировать новый конфликт. Потому, не глядя на нее, быстро прохожу мимо. И вот стою в тени пещеры и привожу мысли в порядок. Фух, хорошо-то как. Студеный ручей, срывающийся из обрезка трубы в потолке, небольшим водопадом опускается на мою утомленную голову. Небольшая часть этой струи разлетается брызгами от моей макушки. Большая, ласкающая прохлада не спадает по моей разгоряченной голове и обнаженному телу, освежает, приводит в чувство, бодрит. Как же хорошо, так бы и стоял. Постепенно мысли проясняются. Приходит осознание всего происходящего. Почему я себя так вел? Причем не только здесь, на родной планете, а еще во время испытаний. Я же собирался вести себя серьезнее и быть более собранным. Крил себя за безбашенность, что влияло на поступки. Какого хрена мое поведение было таким безрассудным и беспечным? Почему я себя вел как настоящий долобай? Вернее, как псих, как безумный псих. Псих у нас ты. А ты тоже, только батя. Чего? В смысле, всем психам псих, батя психов. Пошел ты. Не могу, у меня нет своих ног. Отдай контроль над телом, я пойду. Просто дай мне побыть наедине с собой. И замолкает, и никак не проявляет своего присутствия. Остаюсь я, темнота пещеры и приводящая в чувство прохлада ручья. Собрав свои мысли, начинаю обдумывать то, что мне нужно сделать. Сначала призову хранителя. Тот должен дать инструкции по установке купели перерождения. Так, темные эльфы, что проживают на нашей планете, просили помощи против светлых. Испытания предлагали какое-то пройти. 5 испытаний, нахрен его. Эй, стоп, забыл ты кое-что. Что? Маяк и инициатор открытия врат. Та капсула, что введена в тебя ремтехслуж 7403 по приказу аварийного алгоритма чрезвычайных мер в лаборатории на секретном лабораторно-исследовательском комплексе. Вспомнил? Точно, проект наследия. Задача состояла в том, чтобы я прибыл на родовую планету. Правильно, было сказано по прибытию ожидать инструкции. Я здесь, а инструкции нет. Думаю, хранитель может помочь в этом разобраться. Возможно. А еще у меня есть свой космический истребитель по имени Карачун. Вот только он не может найти ко мне дорогу или выйти на связь. Технологии одной расы должны друг другу помочь. Слово «маяк» тебе о чем говорит? Думаешь? Думаю. Ты еще кое о ком забыл. Ты прав. Шиссу необходимо отыскать. И это тоже, но ты забыл про Тура. А что с ним? Модификация его конечностей давно готова. Пора бы апгрейдить бычка. Точно. Все в голове хрену держишь. Напомни это сделать перед сном. За ночь его лапы модифицируются, пока он спит. Так, еще нужно пробежаться глазами по своим характеристикам и всяким навыкам, способностям и так далее. Лезу в меню интерфейса. Характеристики. «Макс, ты там в ручейке не захлебнулся?» От входа в пещеру доносится голос Яна. «Похоже, я слишком много времени провел в раздумьях. Хрен с ним, со статами и прочим, потом гляну. Время далеко за полдень. Стою на просторной расчищенной полянке у стены частокола. На территории поселения. Подготовка полностью завершена. Все с нетерпением ждут, когда я начну. Нахожусь в центре поляны вместе со Скорпионом. Он единственный, кто решил встретить хранителя лично. Вокруг нас свободный буфер безопасности. Уж не знаю, по каким критериям ребята поняли, что на этом расстоянии от меня они не подвергнутся риску. Что ждать от хранителя и его появления мы не предполагаем. Но на всякий случай все наготове и вооружены. Ближе всего ко мне и лидеру фаталити находятся сокрушители, готовые сразу же ринуться в бой. «Может, сразу как появится, так и вдарим?» — в очередной раз спрашивает Скорпион. «Сначала объясняем, какой он мудак и за что получает люлей. А потом бьем», — отвечаю ему. «Это очень важный пункт. Хранитель должен полностью осознать всю степень нашего хорошего отношения к нему». Бить долгожданного гостя, конечно, никто не собирается. Просто поддерживаем беседу, успокаиваем себя. Хотя врезать ему, ну, очень хочется. Я не уверен, что Скорпион удержится. Все. Не стоит больше откладывать. Активирую призыв. Глава 6. Ничего не происходит. Поспешно жму пиктограмму призыва хранителя снова. Миг напряжения. И опять ничего. Что за фигня? «Макс, не спи. Вызывай давай!» — обращается ко мне Скорпион. «Да вызываю я!» — огрызаясь в ответ. «Вызыва...» Слепящая вспышка озаряет поляну. Слышится мелодичный перезвон струн. Звук исходит будто отовсюду. Ослепляющий свет теплый. Он ласкает. Душа переполняется восторгом. «Какого? Это какие-то навязанные эмоции и ощущения?» Ни хрена свет ни теплый не ласкает. Душа не переполняется восторгом, а не успевший вовремя закрыться глаза режет от боли. «Сука, не вижу ничего!» — ругается рядом Скорпион. Аналогичные фразы слышатся и от остальных присутствующих. Пришли толпой навалять хранителю, а он взял и ослепил всех. За это ему придется тоже ответить. Главное, чтобы он не навалял нам, а то хрен знает, что тот из себя представляет. Свечение неспешно затухает, перед нами формируется крупное яркое пятно в виде человеческой фигуры. Детали разглядеть не получается, глаза все никак не отойдут от вспышки. За спиной продолжает ругаться народ. Благодаря очень быстрой регенерации мое зрение восстанавливается значительно быстрее, чем у других. Яркий свет почти исчезает, а светящаяся фигура сгибается. Это он чего? Кланяется? В ноги? Челом бьет? «Правильно, сука!» — сразу на колени и умоляя о пощаде. Скрипит зубами лидер фаталити, всматриваясь в фигуру прищуренными глазами. Свет исчезает полностью, струны также затихают. Со стороны фигуры, что становится все темнее и темнее, слышится хрип. «Пить!» Перед нами на четвереньках изнеможенный круглолицый упитанный парень. Мешки под глазами, сальные волосы взлохмачены, мято-салатовая футболка с мультяшным рисунком, вся в пятнах и разводах. Трикотажные штаны грязного серого цвета не в лучшем состоянии. На ногах носки с оленями и сланцы. Протянутая в нашу сторону рука держит помятую пластиковую бутылку, пустую. «Слышь, дебил!» — обращается к парню Скорпион. «Ты чего тут забыл? Где хранитель?» «Хранитель?» — хрипит тот. Затем начинает стонать, хватается за голову. «Больно». Новый хрип парня сопровождается несильными судорогами. Изо рта тянется нитка слюны. По щекам текут слезы, в покрасневших глазах мольба о помощи. «Макс!» — поворачивается ко мне Скорпион. «Где хранитель? Ты кого призвал?» «Что с хранителем?» — потирая глаза, к нам подходит Кирилл. «Вы его уже того, когда только успели. Я вон только зрение восстановил. А хранитель уже валяется и дергается». «Так мы точно не выясним, как купель перерождения устанавливать», — присоединяется к нему Ян. «Какого хранителя?» — изумляется Скорпион. «Я догадываюсь, спешу посмотреть системную информацию над пухлым парнем». «Deathstroke. Человек первый уровень. Приобретенный статус «Хранитель. Дополнительный». «Что? Это стонущая, изжеванная кучка желе и есть хранитель? Человек первого уровня? Протираю глаза и снова всматриваюсь в парня. «Вот этого!» — указывает лидеру фаталити на лежащего человека Кирилл. «Скорб, как думаешь, много опыта дадут за его убийство?» — интересуется подошедший Саня Стрекоза. «А может, и бонусов каких-нибудь дадут? Можно я охранителя добью?» Макаледа вглядывается в валяющегося под ногами парня и так же, как я, протирает глаза. «Сука!» — выдает он. «Сука, сука, это что за убожество? Его даже пнуть нельзя, сразу сдохнет. Сука, Макс, твою мать, вызывай другого!» «Ага», — соглашается с ним Молчун. «Этот бракованный». «Возврат не забудь оформить», — хмыкает Кнор. «Что это с ним?» — спрашивает Варвара Павловна, указывая на Девстроука. «Ну и имечка». «Мальчики!» — восклицает Вероника. «Вы что с ним сделали?» «Так это они так мальчика приголубили, ох!» — удивляется повариха. «От тебя, Максим, я такого не ожидала!» «Я его пальцем не тронул», — возмущаясь наезду я. «Он его по ходу магии воздуха припечатал», — предлагает версию князь смерти. «В раке!» — отнекиваюсь я. Скорпион нагибается и хватает хранителя за плечи, поднимает, трясет его безвольную тушку и требует. «Очнись, утырок, пока я тебя всего не переломал!» «Эй, ты чего творишь с парнем, козел?» — возмущается таким поведением Вероника. Остальной женский коллектив ее поддерживает. «Стремящийся по пути тыщет...» — невнятно хрипит хранитель. «Чего несешь? Кто и что отыщет?» — снова трясет парня Скорпион. «Ты внятно говори! Нам нужно знать, что делать с купелью перерождения. И самое главное, что вообще происходит... «Где ты пропадал все время? Нам нужны ответы, кусок дерьма!» «Пить, есть...» выдавливает из себя Девстроук. «Я Дима». Последнее было произнесено чуть слышно. «Да, парнишка бредит», — констатирует Хрыч. «Срать, как тебя зовут, по делу говори!» Снова Скорпион трясет свою жертву. А та даже глаз не открывает, не шевелится. Руки, ноги и голова безвольно мотаются. Женская половина не выдерживает и наваливается вся сразу на лидера фаталити. В ход идут крики, ругань, обвинения во всех тяжких. «Новое задание», — сообщение от системы появляется неожиданно. «Хранитель должен выжить. Любой ценой берегайте нового хранителя. Его смерть недопустима. При провале задания вы лишаетесь всех бонусов и откатываетесь до первого уровня». «Это только мне пришел квест от системы?» — задал вопрос Кирилл. «И мне», — отвечает Молчун. «Долбанное задание», — ругается Скорпион. «Это дерьмо еще защищать нужно, а штраф за провал задания — полная жопа». Граница Солнечной системы. Обрывок разговора на неизвестном Земле языке. Зафиксирована сигнатура портального перемещения, свойственная переходам хранителей. Аборигенам удалось призвать одного из них. Засекли координаты. Канал зашифрован самой системой, но новые наработки позволят в скором времени вычислить отправную точку. Подготовить несколько команд мутантов. Первая стандартная пойдет по координатам, что удастся определить. Остальные собрать по протоколу Жнец. Кукловоды должны быть на порядок сильнее Кастета. Их целью станут крупные поселения людей. Туда, где уничтожили группу Кастета, отправить наиболее подготовленную. Есть кандидаты? Имеются. Для похода до места гибели Кастета потребуется значительно больше времени. Ближайшие группы находятся на приличном расстоянии. Все равно отправить. Большие шансы, что убийцы нашего экземпляра по протоколу Жнец являются призывателями хранителя. Там имеются участники испытания, что могли добраться до 15 уровня. Измененный мутациями человек по имени Корт. 16 уровень. Мутанты уровня 12+, в подчинении у данного экземпляра имеются в количестве 31 особи. Число более слабых химерных выродков постоянно растет и убивается старшими. Подсчету не поддается. По пути к цели армия пополнится минимум вдвое. Подходит. Отправляй приказ. Что за подстава? Это не хранитель. Это полудохлый инвалид. Мне он представлялся совсем другим. Да и другие расы описывали его мудрым, всесильным, внекатегорийным существом. А это что за вялый кусок? Это писец. Это полонный писец. Да как так? Писец. И что теперь? быть няньками-хранителю и вовремя сопли ему подтирать, дабы он не смог сдохнуть от излишне сильного порыва ветра, оберегать как зеницу ока. Сука, сука, сука. Скорпион не в лучшем настроении, чем я. Он уже озвучил мысль о том, как бы стало легче, не будь задание по сохранению жизни хранителю. По его мнению, можно было бы прибить припадочного парня, чтобы система назначила на его пост кого-нибудь другого. Дефстроук. Что за тупое имя? Как можно было вообще такое выдумать? Правда, Кирюха сказал, что оно ему знакомо. Скорпион и Князь Смерти тоже это подтвердили. Похоже, знали кого-то с таким именем еще до пробуждения системы. Этот Дефстроук сейчас лежит под одним из навесов. Вокруг хлопочут женщины, парня уже напоили и что-то успели сунуть в рот из пищи. Они так переживали из-за его жажды, что тот чуть не захлебнулся. В какой-то момент, когда его поили, у хранителя случился очередной припадок. Потом парень долго откашливался. В общем, мы чуть не провалили задание и не обнулились из-за чрезмерной заботы. Дефстроук лежит с закрытыми глазами, обливается потом, в бреду несет всякую несвязную чушь. Периодически с ним случается припадок. Он хватается за голову, начинает стонать о том, как ему больно. Иногда при этом по его телу пробегает судорога. И вот как оно нам поможет. Писец. Грыгра, жена Гуха, побежала готовить какой-то отвар. Говорит, что к утру хранитель будет как огурчик. Что ж, посмотрим. Краем уха слышу разговор, отошедший от нас подальше, команды Фаталити. Как я понимаю, Окунь и Шила хотят идти обратно в свое поселение и подбивают на это остальных. «Валите уже!» — огрызается Скорпион. «Я же сказал, что пока не добьюсь ответов от Хранителя, никуда отсюда не уйду!» «Тор, молчун!» — окликает парни Окунь. «Идем!» — те качают головами. «Ну и хрен с вами!» — огрызается Шила и обращается к остальным членам общины Фаталити. «Пойдем уже отсюда!» Но никто, кроме него, Окуня и еще пара человек за ним не последовал. Саня, Стрекоза, Кнор и Критовит остаются на месте. «Да вы чего, дебилы? Что здесь забыли?» — оборачивается к ребятам Окунь. «Здесь пристанище каких-то лохов, а у нас там все есть. Рейд для мужика!» «Я тоже сначала хотел валить отсюда поскорее. А вот сейчас уходить не хочу. Там, в нашей общине, мне уже давно все надоело», — проговаривает Кнор. «А тут интереснее и веселее», — дополняет Саня Стрекоза. «Критовит, пойдем, пацан», — предлагает лучнику Шила. «Пусть эти неудачники остаются здесь, а мы двинем к нашим». Парень долго мнется, его поторапливают, и он решает все же остаться. О чем аргументирует свое желание не уходить, я не расслышал. Когда Окунь и компания уходят, Кнор спрашивает Скорпиона. «Ты же понимаешь, что они, когда дойдут до нашего поселения, начнут всех там настраивать против тебя?» «Уверен, что точно будут», — отвечает тот. «А чего тогда их не убил? Я думал, что ты так и сделаешь», — задумчиво проговаривает Саня Стрекоза. «Пока незачем», — отрезает лидер Фаталити. «Пусть дойдут до наших. Несколько защитников поселения лишними не будут. Да и плевать мне на них, они теперь не угроза. Вот когда я встретился с их группой впервые, это произошло почти сразу пробуждение системы, ситуация была иной. Верховодил у них Кощей, вообще они те еще мрази. Такое творили. Если бы они не почувствовали во мне не просто своего, а того, кто их намного сильнее и опаснее, я был бы уже трупом». В этот момент хранитель резко принимает сидячее положение и начинает монотонно бубнить. «Избранный, избранный, избранный. Только он сможет». Где-то в лесу. Измененное мутациями существо стремительно пробирается сквозь чащу. Его переполняют ярость и гнев. Оно их не контролирует. Остаток разума еще кое-как держится, пытается сохраниться. Не желает окончательно раствориться в безудержном безумстве. Но все же доминирует дикая животная тварь, переполненная жаждой рвать всех на части, убивать, жрать. Мутация прогрессирует ударными темпами. Еще немного, и прежний вид существа изменится настолько, что его никто не сможет узнать. Но твари на это плевать. Тварь на охоте. Она жаждет крови и новой порции пищи. Тварь-охотник, тварь-хищник. Существо замечает вдали очередного химерного выродка. Тот, почуяв смертельную опасность, срывается на бег. Не уйдет, мутант обречен. Существо ускоряется. Оно почти не касается земли, так как передвигается прыжками от одного ствола до другого. На деревьях остаются глубокие борозды от когтей. Кое-где древесина вырывается крупными щепками. По лесу раздается яростный рык преследователя. Наконечник хвоста пронзает жертву. Глава 7. «Избранный, избранный, только он сможет», — продолжает в бреду бормотать хранитель. «Избранные системы, только ему под силу». Перед Скорпионом, рванувшимся было к страдающему парню, вырастает могучая фигура Варвары Павловны. Женщина, упирая руки в бока, пристально смотрит на лидера фаталити и проговаривает: «Не стоит его беспокоить, пусть сначала поправится». Также на защиту хранителя встает баллонка Оксаны. Она злобно скалится на мага льда, но выглядит это не устрашающе, а скорее комично. Скорпион не решается возражать женщине, лишь сердито бурчит: «Не собираюсь я его беспокоить, пусть по делу хоть что-нибудь скажет». «Да вознесется он к свету, измененный ему опорой будет». Продолжает бредить Девстрок. «Избранный, избранный, опора. Не человек он более. Я Дима. Не хочу помнить, не хочу знать, не хочу. Больно». Хранитель снова отрубается. «А почему он говорит, что Дима, если он Девстрок?» Интересуется молчон. «Я, конечно, не гений дедукции, но хранитель еще говорил: не хочу помнить и не хочу знать. Значит, он помнит настоящее имя, а не то, которым мы себя сами обозвали», — заключает Кнор. «Он, по ходу дела, что-то пророчит», — комментирует Ян. «Я про его слова об избранном и все такое». «На то он и хранитель, чтобы знать много наперед», — заявляет Гух. «Только он у вас какой-то странный, больной, чахлый». «Возможно, предполагаю я, это связано с тем, что его только недавно им назначили, причем не полноценным, а каким-то дополнительным». «Никогда о таком не слышал», — высказывается Бин Пин. «Если хранитель есть, то он есть, никакого дополнительного нет. Это у вас, людей, какие-то причуды». «Ага», — соглашается староста гоблинов. «Все как-то, как бы сказать, не как надо, не как должно быть у любых разумных». «Все через задницу?» — уточняет Скорпион. «Ты это хочешь сказать?» «Точно!» — кивает Гух. «Лучше и не скажешь!» «Ну, ты нас не удивил этим», — заключает лидер фаталити. «Мы об этом и так знаем». «А может, вам стоит что-то менять? Делать лучше свой мир, меняться самим?» — спрашивает Бин Пин. «Фатальная ошибка!» — сквозь тревожный сон обороняет хранитель. «Во!» — выставив вверх указательный палец, проговаривает Хрыч. «Не нужно менять суть вещей, а то хуже будет». «Уважаемый Бин Пин, я принес то, что ты велел. К нам приближается один из хоббитов. В его руках длинный сверток из ткани». «Бибоп, отдай предмет повелителю песцов», — повелевает старейшина полуросликов. «Мне протягивают сверток, я же интересуюсь. Это что?» «Ты просил откопать сундук на скале», — начинает отвечать мне Бин Пин. «Тот, что был погребен под камнями в бывшем пристанище скального дракона. Этот предмет и был в том сундуке». «О, а я уже и забыл про это. Столько всего произошло с тех пор». Разворачиваю сверток. Народ с любопытством пристраивается вокруг меня. «Что тут?» Первое впечатление от увиденного — обуглившаяся до черноты кривая палка, на которой еще не прогорел до конца один край, и на нем еще продолжает олеть красный уголек. Но, приглядевшись, скипетр ревущего пламени уникальный. Физический урон 15-20. Плюс 40% к урону и эффективности заклинаний стихии огня. Плюс 40% к восстановлению маны. Минус 40% затрат маны на заклинание стихии огня. Прочность 255 из 270. Впитывает враждебное воздействие стихии огня. Скипетр добавляет в арсенал мага заклинание «Ревущий поток яростного пламени». Улучшение отношений с существами, использующих стихию огня. Скрыто. Особенность разблокируется владельцу, что достигнет почти полного слияния со стихией огня. Зарядов 3 из 3. Восстанавливает заряд за 23 часа. Я мысленно присвистываю, разглядывая предмет по-новому. Скипетр выполнен из твердого материала, похожего на уголь. Но это какой-то металл. То, что я принял за кривизну, оказалось формой тонкого изгибающегося языка пламени, а аллеющий уголек на конце — темно-красный полупрозрачный камень.